Карл Кереньи пишет: «Последний день великих мистерий в Элевсине посвящался достатку в его жидкой форме. Один сосуд устанавливался с западной, а другой с восточной стороны, и оба переворачивались. Жидкость, которой они наполнялись, не называется. Когда сосуды переворачивались, произносилось магическое заклинание «Резис мистике». Возможно, это заклинание, сообщает нам один христианский автор, когда говорит, что великая сокровенная тайна элевсинских мистерий заключалась в крике «Хи-кие» Ипполит. Неоплатоник Прокл, живший слишком поздно, чтобы быть свидетелем нормального традиционного проведения мистерий, также упоминает этот крик с примечанием о том, что первое слово жрец произносил громким голосом, глядя на небо, а второе – глядя на землю. Он интерпретирует их как звание материнского и отцовского происхождения. В любом случае, «хи-хай» должно переводиться как «лейся», а «ки-кай» вероятно следует переводить как «зачинай». Как и в истории с повешенными колдуньями, слова в кавычках, в приведенном описании мы встречаем дождь, вызывание дождя, перевертывание кувшинов и следующие за этим два магических крика в Агаде «чириканье». Правда, дождь в этом смысле означал оплодотворяющее излияние, тождественное соме индусов, одновременно источник жизни Амрита и мудрости, или нисхождение рождающего луча Логоса. В греческом мифе рассказывается, что Персефона пошла гулять на поля Ниссы, то есть поля Луны, Нисса означает «луна», над которыми владычествовал подземный Дионис. Примечание: в силу классической близнечности антагонистичных богов Осирис-Сет, Дионис также фактически являлся двумя антагонистичными персоналиями – героем и антигероем. Жрецы установили профанный культ, а первоначальное философски глубокое таинство Диониса, аналогичное Осирису, смешали с лунным культом, извратив и превратив солнечное священное действие в оргиастическое празднество Вакха. Когда царь вина и распутства, где Дионис похитил ее и увел в свое подземное царство. Согласно тексту гимна, похищение произошло на Нисийской равнине, где разверзлась Дионисова земля. Гераклит утверждал, Аид тождественен с Дионисом. Когда мать Персефоны Деметра оплакивала похищенную Персефону, сидя у колодца, здесь символ Аида, к ней подошла местная царица и предложила кубок со сладким вином, символ бренного мира и обывательской мудрости. Примечание: местная царица в данном мифе олицетворяет бренность мира. В этом смысле вино, поданное данной царице, есть выражение антитезы «дольнее-горнее», когда Деметра вынуждена изобрести совершенно иной, божественный напиток. Здесь в качестве небольшого отступления необходимо пояснить использование древними языка символов. Символ никогда не бывает самоцельным, поскольку он есть только средство передачи той или иной идеи. Если бы в мифе вино подавал мудрец, а вину противопоставлялся бы какой-либо более приниженный символ, например, солома, то такое вино уже символизировало бы с очевидностью горнее, например, божественную мудрость, противоположность соломе, шелухе, поверхностному знанию, догматизму. Поэтому вино в христианском причастии само по себе не является освященным Христом напитком на все времена и для всех народов, а есть только символ, за которым в данной аллегории преподается великое таинство Духа. Символ вина стал удобным средством противопоставления Нового Завета Ветхому Завету, поскольку в Ветхом Завете сакрализовывалась вода как дух, в противовес крови плоти и ее заместителю вину. Высшим идеалом в Новом Завете также оставался дух, но его выражением при совершенной Иисусом религиозной реформе стал новый символ – вино, тогда как вода в этой антитезе теперь стала означать бренность тела. Для олицетворения духа мог быть использован любой иной подходящий предмет материального мира, то есть суть не в форме внешней видимости символа, а в его значении, причем значении не абсолютном, не в самом по себе, а по отношению к чему-либо. Но Деметра, безусловно, зная, кто был похитителем ее дочери, отказалась от предложенного напитка, заявив, что для нее отведать красного вина означает пойти против темис, закона природы. Современные комментаторы объясняют, что, отказавшись от вина, Деметра изобрела другой напиток, который принимался перед инициацией и стал приметой мистерий. Он назывался кикион, сравни с криком хи-ки. Согласно исследованиям, в состав данного напитка входили ячмень, вода и листья специального вида мяты. Однако следует иметь в виду, что многие мистериальные знаки, открываемые для профанов, оставались всего лишь тенью и ширмой подлинного смысла тайна действия. Священный напиток сомы индусов, подобно кикиону греков, ставший со временем «доступным» в кавычках всем желающим, как известно, превратился у индусских жрецов в элементарное алкогольное возлияние. У греков, вероятно, священный напиток стал просто пивом. Но согласно сакральной традиции, подлинная сома относилась к области духовного питья, тогда как реальный напиток при всех его вероятных психотропных воздействиях был всего лишь образом, каковым является, например, икона по отношению к изображаемому божеству. О том, что в Греции этот напиток первоначально не являлся алкогольным, свидетельствует сообщение, что в период великих мистерий Элевсина употребление вина, то есть алкогольное опьянение, было категорически запрещено. У Еврипида можно прочесть: «Звездный Зевсов эфир пусть поведет хоровод, всех впереди Селена, богиня Луны, выступает, и 50 следом за нею дочек Нерея кружат в безмерных пучинах глубин вековечных. Так почитают богиню венце золотом из колосьев, чтут и плющом увенчанную дочь Персефону». Таким образом, 80 колдуний, которые кружатся в танце, слишком сильно напоминают участников мистериального звездного танца кружения. Согласно мифу, гуляющую с подружками Персефону, символ души, спустившейся в ад тела, похищает Плутон, символ сил тьмы и ада, и уносит царство мертвых, здесь символически пещера. Царь Лапифов Перифой пытается вместе с Тесеем похитить Персефону, за это он был прикован к скале, повешен у входа в Аид. Символизм мистерий был одновременно связан как с космогенезисом, так и с внутренним миром человека, антропогенезисом. Подземелье к мертвым нисходит Кришна, Орфей, Геракл и Иисус, спасая тем самым погибшие или омраченные иллюзией мирской жизни души. Символ пещеры с двумя входами Порфирий понимал как образ космоса хаоса, в котором зарождается жизнь, а также как образ места испытания и посвящения адепта или его души.